Глава 12. Признаюсь, мне было не по себе от мысли вести вдвоем в Угро такое сумасшедшее количество золота и арестованного атлета-циркача, способного в любую секунду выкинуть какой угодно трюк. При этом я еще и оставался без оружия. «Рома, давай не будем лишний раз рисковать, вызовем подкрепление», — сразу предложил я. Савиных отмахнулся. «Не кипишуй, Гриша! Зачем народ гонять туда-сюда? Сами управимся! Или ты струсил?» «Я лишь хочу подстраховаться, но ты старше, тебе решать». «Вот именно! Давай привяжем руки Фролова к гире, пусть тащит, раз такой умный. Заодно отобьет у него желание с кулаками на агентов угрозыска кидаться». Рома зло посмотрел на циркача, который угрюмо сидел, не поднимая глаз. «Ну, сволочь! Так бы дать тебе револьвером по зубам!» «Это не ваш метод», — тихо выпалил Фролов. «В каком смысле?» «Не советский. Нельзя бить арестованных. С ними надо обращаться вежливо и по закону». Мой наставник фыркнул. «Может, тебе еще и задницу в туалете подтереть? Заткнись лучше и не доводи до греха, а то завалю тебя прямо на фатере. Скажу, что с ножом на нас кидался. Правильно говорю, Гриша?» «Не то слово, а я буду свидетелем», — усмехнулся я. Циркач оказался понятливым и больше эту тему не поднимал. И вообще, всю дорогу, пока мы добирались до Угро, вел себя ниже травы, тише воды. Правда, Рома все-таки внял другому моему совету и нанял извозчика. Оплатили мы его из денег, найденных при Фролове. Кабанов встретил нас на удивление спокойно, лишь поинтересовался, какого хрена мы притащили вместе с арестантом еще и цирковую гирю. Когда услышал объяснение, не выдержал и захохотал, держась за живот. «Ловок, зараза! Нечего сказать! Сам придумал или надоумил кто?» «Сам», — вздохнул атлет. Пожав нам руки, начальник отдела отпустил меня и Романа домой. Как и договаривались, мы зашли с ним в ближайшую пивную, где уговорили по паре кружечек пенного, закусив таранькой. «А с тобой можно работать, Гриша?» — произнес наставник напоследок. Я улыбнулся. «Ты тоже ничего, Рома?» Он зевнул. «Поздно уже. Пойду домой спать». «Тебя проводить?» «Что я, пацан, что ли? Справлюсь!» Дома меня встретили Настя и Степановна. Из кухни доносился божественный аромат жареной картошки. «Как прошел второй день на новой работе?» — спросила Настя, целуя меня в губы. «Так же, как и первый. Посадили за стол, завалили бумагами». Любимая недоверчиво посмотрела на мое невинное лицо. «Честное слово, мне ведь даже револьвер еще не выдали». Она недоверчиво покачала головой. «Гриша, это ты своих жуликов обманывать можешь, а меня ты не проведешь. Опять ведь за кем-то гонялся. Я же тебя знаю». «Да вообще бегать ни за кем не пришлось. Не работа, курорт». «Счастье-то мое, луковое. Иди на кухню ужинать». Утром Савиных загадочным видом отвел меня в сторону и вручил небольшой бумажный пакет. «Это тебе, Гриша. Только будь осторожней, никому не показывай». «Что здесь?» Я в недоумении потянулся к свертку, но Роман зловеще прошипел. «С ума сошел! Потом взглянешь, не при свидетелях». Он оглянулся по сторонам и прошептал. «Тут твоя премия». «Какая еще премия? Я ж работаю меньше недели». «Заслуженная. Короче, как я и говорил, сегодня с самого утра Копян примчался к нам в отдел, как ошпаренный, и попросил забрать заявление назад. Дескать, никакого ограбления не было». «А ты?» «А я что, дурак? Если есть возможность сшибить с фраера малую копеечку, грех не воспользоваться. Говорю ему, так и так, заявление уже везде зарегистрировано. Люди, то есть мы, уже вовсю над ним вкалываем. Ну и так аккуратненько намекаю, что вопрос решить, конечно, можно, но за труды и старания придется заплатить». И он согласился. «А куда ж денешься?» Лицо Савиных расплылось в довольной улыбке. «Сколько ты с него взял?» Рома лукаво подмигнул. «Не переживай, Гриня, я тебя не обидел. Вся сумма пополам ушла, тебе и мне. Мы ж с тобой свои люди теперь». Я сделал вид, что замялся, хотя пакет с взяткой жег мне руки. «Спасибо тебе, конечно, большое, Рома. Только что Кабанов скажет. Он ведь вчера нас с тобой на это дело заряжал». «А что он может сказать? Ему даже лучше будет. Одним нераскрытым делом меньше. Значит, наверху не так сильно пропесочит». «Хорошо, а что, следователь?» «Следака я беру на себя. Ему тоже лишняя обуза не нужна. Вот увидишь, еще нам спасибо скажет». «Да ты не переживай, Гриша. Думаешь, у меня это в первый раз?» «Всегда проскакивало. И сейчас проскочит». «Раз так...» Я сунул пакет за пазуху. «Спасибо, Гриша. Прямо как найденные. У меня сейчас как раз с деньгами туго». «Ну вот! А теперь полегче станет». Он снова подмигнул. «Ты, главное, меня держись, Гриша. Я тебе плохого не посоветую». Его показная дружелюбность и немного суетливая манера поведения сразу вызвали у меня сомнения. Мой оперской опыт даже не кричал. Вопил во всю мощь. Все это затеяно неспроста. В свое время схожим образом проверяли новичков. Кто-то из начальства мелкого ранга или сослуживцев давал конвертик с деньгами, якобы это его доля от заработанного отделением. Если новичок соглашался, тем самым проверку не проходил и ставил на себе крест. Но тут нечто другое. Я в какой-то степени уже раскусил Савиных и составил его психологический портрет, пусть и не во всех деталях, да они мне не так уж и нужны в данный момент. Ясно одно. Я гарантированно провалю проверку, если не возьму эти бабки. Моему наставнику не нужен кристально честный напарник. Он ищет подельника, с которым можно будет провернуть не одно дурно пахнущее дельце. Или если Роман не одиночка, а винтик системы, о которой еще в Москве рассказывал Трипалов, меня обязательно должны испытать на вшивость, чтобы понять, несу ли я угрозу для этих людей или, наоборот, могу сам стать частью системы. Начни я артачиться. Все, на этом можно смело попрощаться с заданием. Я никогда не стану для них своим. Меня выживут или, а такое тоже не исключено, убьют. Так что пакет пришлось взять и якобы от всей души поблагодарить змея-искусителя. Савиных вроде успокоился, что-то одобрительно пробурчал и хлопнул меня по плечу. «Молодец, Гриша! Я, как тебя увидел, сразу понял. Ты в доску свой!» «Ну, а чей же? Пошли в кабинет. Работать!» Слава богу, этот тест я прошел. Но вряд ли на нем ограничатся, особенно если люди, которые могут стоять за Романом, играют по-крупному. И если будут еще проверки, значит, Савиных точно не одиночка, и я на правильном пути. Эх, знать бы, какие планы сейчас рисуют на мой счет. Какому еще трюку собираются подвергнуть? Вряд ли что-то особо изысканное и многоходовое. Метод должен быть грубым, простым, но эффективным. Повяжут кровью? Это вряд ли, особенно на первом этапе. Раз игра началась с денег, то и продолжение будет связано напрямую с ними. Самый логичный, примитивный, но действенный вариант. Я сразу предпринял меры предосторожности. Идти с деньгами домой, а в пакете лежали 10 советских червонцев, сумма реально крупная для сотрудника УГРО, а тем более держать в своем кабинете чревато. Воображение сразу нарисовало в голове картину обыска. Свят, свят, свят. И при этом реально, аж до слез. Чуйка говорит, обыск будет, и я склонен ей доверять. План действий? Порвать деньги в туалете или сжечь? А вот хренушки. Эти червонцы мне еще ой как пригодятся. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем придется поить Савиных, а может и не только его, если не провалю вступительные испытания. Тогда что? Бороться и искать, найти и перепрятать. В моем случае для начала просто спрятать, и желательно там, где ни одна живая душа не догадается. Есть ли такое место в шаговой доступности? Конечно, есть. И я сразу присмотрел его, как только догадался, что меня ждет. В соседнем с нами помещении работали несколько девушек-делопроизводителей. Они часто устраивали у себя перекуры, но, в отличие от мужиков-оперов, смолили не в помещении, а выходили на крыльцо здания. Дверь, конечно, за собой запирали, но я быстро убедился, замок хиленький, вскрывается английской булавкой на раз-два. Вот, собственно, и оно, то, что мне нужно. Рыба моей мечты практически. Во время очередного девичьего перекура я подгадал момент и с пакетом выскользнул в коридор, убедился, что меня никто не видит, вскрыл замок и вошел в кабинет делопроизводителей. Мое внимание привлек один из шкафов. Я убедился, что между ним и стеной есть небольшой зазор, и спрятал в образовавшуюся щель пакет. Вряд ли девушки или уборщицы его там быстро заметят, так что в качестве временного тайника на день или два сойдет. Дальше будет видно. Может, конечно, я зря затеял эту суету, но лучше перебдеть, чем не добдеть. Затевалась подстава, к бабке не ходи. Вот только развиваться она могла по разным сценариям. Мне предстояло самое сложное — выбрать правильную линию поведения. Я прильнул к двери ухом, в коридоре было тихо, можно выходить. Выбрался из помещения, снова закрыл замок и с невозмутимым видом вернулся в кабинет. «Гриша, ты где пропадал?» — недовольно спросил Савиных. «В уборную ходил. Съел, наверное, что-то не то. С утра гоняет», — пожаловался я. «Бывает», — хохотнул он. «Ничего, будешь держаться меня, станешь вкусно есть и вкусно пить». «Это я тебе обещаю». «А я что, против, что ли?» — улыбнулся я. Ни к чему серьезному до конца рабочего дня Роман меня не допускал. Я переписывал протоколы, подшивал материалы, пил чай и слушал его бесконечные анекдоты, а сам то и дело поглядывал в сторону дверей. Если я прав, в любую секунду сюда должна была зайти проверка. Однако большая часовая стрелка описывала круг за кругом, а в кабинет, кроме терпил заявителей, свидетелей по разным делам и своих же сослуживцев, никто больше не заглядывал. Неужели я ошибся насчет Ромы? И он обыкновенный, хитро выделанный жук, действующий в одиночку. В принципе, такое тоже возможно. Не настолько он и великая фигура. За окнами стало уже совсем темно. «Все, Гриша, на сегодня хватит!» — изрек, наконец, Савиных. «Иди домой!» «А ты?» «А я еще посижу часок. Надо кое-что добить». «Да ты не смотри на меня! Топай! Небось, жена уже заждалась!» «Заждалась», — согласился я. Мы пожали руки, и я направился к выходу. В коридоре за дверями меня никто не поджидал, как не было никого и на крыльце. Но стоило мне только отойти на улицу, как со всех сторон меня обступили крепкие мужики в форме. «Григорий Бодров?» «Я». «А в чем дело?» «ГПУ. Прошу следовать за нами и не сопротивляться».